Спорить тут не приходилось. С тех пор, как я начал заниматься своим делом, я узнал о способности ненавидеть больше, чем о чем-нибудь другом. Дженна сделала еще глоток. Еще, мне кажется, мир заботится о том, чтобы ненависть наша не угасала. Но давать отпор, еще не успев подумать и понять, как скверно все это может обернуться, и что именно мир способен сделать с тобой, когда возьмется за тебя всерьез, по-моему, это просто глупо. «Верные ваши слова», — сказал я и взялся за пиво. Дженна чуть заметно улыбнулась и приподняла свою банку, словно чокаясь. Тут я понял то, что некой частью души знал с самого начала. С той минуты, как мне показали ее фотографию, Дженна мне нравится. Минуту-две спустя она допила пиво и отправилась в спальню, а на пороге, не оборачиваясь, слегка помахала мне рукой. Ночи, казалось, не будет конца. Я ерзал в своем кресле, пытаясь устроиться поудобнее, расхаживал по комнате, разглядывал из окна машину. Энджи уже дома, уже исполняет свою партию в том уродском и мучительном спектакле, который она именует супружеством. Горькие слова, одна-две оплеухи, выкрикнутые попреки и в кровать, любовь, понимаешь? Я снова стал ломать голову над тем, почему все-таки она остается с Филом. Какие же чувства должны обуревать шикарную и умную бабу, чтобы она покорно барахталась в дерьме столько лет? Но прежде чем я окончательно соскользнул в глубины фарисейства, моя ладонь легла на живот, ощутив лоскут шершавой кожи, неизменно напоминавший мне, какую цену порой приходится платить за любовь, пусть даже совсем не самую возвышенную. «Спасибо, отец. Здесь, в тишине и темноте гостиной, я припомнил заодно и собственный брак, длившийся, если не ошибаюсь, минуты полторы. Энджи и Фил, по крайней мере, преданы своей изломанной любви, и хоть памяти о ней. А у нас с Ренни не было этого. Если мой брак чему-нибудь и научил меня в отношении любви, то лишь тому, что любовь проходит». И я, глядя из окна гостиной Симоны, Анджелин, на пустынную улицу, подумал, не потому ли мне удается добиваться успеха в своем деле, что в 3 часа ночи, когда весь мир спит, я все еще на ногах и делаю свою работу, ибо никаких более увлекательных вариантов времяпрепровождения у меня нет. Я разложил пасьянс и попытался внушить себе, что вовсе не голоден. Потом решил было совершить налет на Симонин холодильник, но поостерегся. Хозяйка вполне могла подстроить ловушку. Полезешь, например, за горчицей, заденешь проводок и получишь стрелу меж глаз. Бледно, золотистая полоска, приподняв черный купол ночи, возвестила о наступлении рассвета. Потом за стеной зазвонил будильник, и вскоре я услышал, как зашумела в ванной льющаяся вода. Протягиваясь, пока хруст костей и суставов не удовлетворил меня, я начал обычную утреннюю разминку. 50 раз присел, 50 отжался. К тому времени, когда я завершил свой комплекс, обе сестры, уже одетые и готовые к выходу, стояли в дверях гостиной. «Вы ничего не брали из холодильника?» — осведомилась Симона. «Брать не брал», — сказал я. «Но не исключено, что я перепутал вас с туалетом. Я, знаете ли, чертовски устал вчера, так что ничего удивительного. Помните, там были какие-то овощи?» Симона опрометью кинулась на кухню. Дженна, поглядев на меня, покачала головой. «Вы, наверное, считали самым остроумным в классе. Настоящий юмор с годами не тускнеет». Симоне надо было на службу. И я всю ночь дебатировал сам собой вопрос, можно ли отпускать ее из дому. В конце концов, я пришел к выводу, что она не обнаруживает тенденцию к сестроубийству, а потому можно надеяться, что язык у нее будет за зубами. Глядя вслед ее отъезжающей машине, я спросил Дженну, а этот самый Соси знает о Симоне? Дженна, облаченная в кардиган, хотя столбик термометра неуклонно подползал к 30 и не собирался останавливаться, ответила, да, они встречались давным-давно в Алабаме.